Глава 60. Лисия встрепенулась. Он ждет ее утром. Раньше, прежде чем впервые покусился на нее, звал ее с утра для занятий магией. Значит, решил возобновить? Или просто зовет ублажить его с утра? В любом случае выбора у нее нет. Хозяин зовет, игрушка повинуется. Не то ее поломают. Лисия быстро умылась, оделась, съела бокотину стряпню, вкусную ржаную булку с ароматным мягким сыром и с бьющимся сердцем поднялась в библиотеку. Верган встретил ее у окна. Приветствовал спокойно и вежливо. «Доброе утро, Лисия. Рад, что ты не заставила себя ждать». Его ровный тон вынудил ответить так же учтиво. «Доброго утра и вам. Рада, что вы не ждали. Бакота так и жужжала над ухом, как вы заждались». Он засмеялся. «На самом деле я испытывал нетерпение. Хотел поскорее увидеть тебя. Бакота чувствовала мое состояние. Но объективно я понимаю, что ты управилась за короткое время, и тебя не в чем винить». Лисия удивленно округлила глаза. «Надо же, лорд-верховный маг признает какую-то объективность, кроме собственных прихотей. Неожиданно». Вслух она промолчала, не желая препираться с чародеем. Он сказал: «Что ж, не будем затягивать. Я хочу возобновить занятия на том же, на чем они прервались. Тренировка полета. Не возражаешь?» Лисия мотнула головой. О таком она не смела и мечтать. Думала, он никогда больше не позволит ей взмыть в воздух, ведь она сможет улететь, удрать от него. Он настолько доверяет ей. Или просто полностью уверен в себе, в своем контроле, в том, что она никуда не денется от него. То ли ее мысли и чувства на этот раз не отразились на лице, то ли Верган не счел нужным комментировать их, он ничего больше не добавил. Отошел от окна, сделал приглашающий жест. «Приступай! Надеюсь, ты не забыла, как перекидываться?» Лисия почти забыла. Столько всего случилось, столько пережилось, но она не покажет Вергану себя неумехой. Шагнула к окну, устремила взгляд в сизое бессолнечное небо. Не слишком привлекательно для полета, но всяко лучше, чем тюрьма в башне мага. Клочок пасмурного неба воплотил для нее все мечты о свободе. Она потянулась к нему всем существом, и оно вдруг приблизилось, а ненавистные стены башни оказались где-то позади. Она не оборачивалась, чтобы посмотреть на них, только вперед и вверх. Эрлитерия взмыла в небо почти вертикально, наслаждаясь долгожданной свободой и движением, и увидела сбоку огромный черный силуэт хищника. Птичье сердечко отчаянно забилось. Смешанные противоречивые ощущения охватили ее, которых она не могла постичь полностью своим маленьким мозгом. Смертельно опасный враг и в то же время защита от других хищников и от любых опасностей, что подстерегают одинокую эрлитерию в этом промозглом краю. Коршун не нападал, не спешил растерзать хрупкую беспомощную добычу. Он просто летел рядом. Крупное темное тело как будто вело ее, очерчивало, куда лететь. Он не подпустит к ней других голодных хищников и даже человеческих охотников, не даст совершить ошибку в полете, которая приведет к увечью или даже к гибели. Но было и еще кое-что, темное, запутанное, чего птица и вовсе не могла понять, но чувствовала, какое оно тяжелое и болезненное. Откуда-то птица знала, что это чувство родилось не в ней, не в этом крошечном тельце. Связь между ней и коршуном зародилась в других телах, человеческих, сделала их особенными, единственными друг для друга. Тень хищника неотступно следовала за эрлитерией, словно между ними тянулась невидимая, но крепкая нить. Все внутри птахи протестовало против этой связи. Он хищник, убийца. Скольких подобных ей он растерзал, скольким разорвал грудки и вырвал окровавленное, еще бьющееся сердечко. Если с ней он пока не совершил подобного, это не значит, что он друг. Просто она пока нужна. А что будет потом? Да и если Куршун помилует ее, простит ли она ему смерти своих сестер, своих родителей? Эрлитерия не понимала, что в ее птичий мозг прокрались совсем не животные ощущения. Человеческая натура, способная мыслить и переживать, брала свое даже в этом обличье. Коршун тем временем снизился и вырулил вперед. Большой стремительный силуэт указывал ей новую траекторию полета. Птица послушно пошла по его следу. Коршун набирал скорость и отдалялся. Его силуэт становился все меньше и меньше. Вот бы он совсем оторвался от нее. Вдруг ей хватит времени упорхнуть в сторону, разорвать тягостную связь и скрыться от преследователя навсегда. Птица все же была птицей, а не человеком, и еще не умела настолько сохранять человеческое сознание, чтобы принимать взвешенные и осмысленные решения, сдерживая животный импульс. Без раздумий Эрлитерия развернулась под прямым углом и полетела в сторону от коршуна. Но не прошло и нескольких минут, как ее накрыла темная тень. Хищник летел прямо над ней, но по-прежнему не нападал, лишь беззвучно утверждал свое превосходство и контроль над ней. Куда бы она ни свернула, он нагонит ее. Некоторое время он летел над ней, а затем вновь сравнял высоту, чуть обогнав маленькую птичку, и вильнул хвостом, предлагая следовать за ним. Глядя на этот хвост, Эрлитерия испытала прилив какого-то отчаянного азарта. Она пошла на разгон. Внизу по земле стелился туман. Он проносился под ней с такой скоростью, что Эрлитерии казалось, она парит в одной точке, а туман несется, как штормовая туча. Хвост грифа замаячил совсем близко. Еще чуть-чуть, и она его клюнет. Да, возьмет и клюнет. Если уж нельзя разорвать мучительную нить между ней и коршуном, то хотя бы выразить протест. Пусть знает, что она не смирилась. Отчаянная пташка еще больше ускорила полет. Коршун резко остановился. Просто завис в воздухе, будто стоял на земле. Для такого трюка, с виду простенького, но на практике почти невыполнимого, Эрлитерии не хватило искусности. С разгону она врезалась хищнику прямо в зад.